Пасха в узах. Сегодня Церковь торжествует, поет хвалу Творцу Небес. Осанну Вышних, Аллилуйя! Христос воскрес, Христос воскрес! Восторга нет сильнее и краше, чем восхвалять Христа в сердцах. Он к жизни души вызвал наши и освободил нас от греха. Его должны мы вечно славить, всем возвещать благую весть. Молчать никто нас не заставит. Христос воскрес, Христос воскрес! Николай Петрович Храпов говорил, если мы желаем познакомить людей с живым Христом, то мы можем это делать, только жертвуя свою жизнь, как делал это Он. Только страдающая Церковь, Церковь в терновом венце, способна видеть миру живого Христа, и только через наши страдания, сораспявшихся с Ним, Он становится понятен людям. В 1986 году окончилась тяжелая беседа, во время которой Михаила Ивановича Хорева в очередной раз склоняли на сотрудничество. Он рассказывал: «Меня радовало лишь одно – воскресенье, Пасха. Я весь день ходил и повторял: Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Это был главный якорь моего упования, за который я крепко держался». 22 апреля 1984 года в раннее утреннее молитве я сказал: «Пошли мне, Господи, собеседника, с кем бы я мог поговорить о Твоем славном воскресении, о Твоей великой победе». Один из заключенных отзывает меня в сторону и шепчет на ухо: «Христос воскрес!» Я ему на ухо: «Воистину воскрес!» Наш барак зашел офицер и крикнул: «Хори в штаб!» Завели в штаб, а там 15 офицеров сидят. Закрыли дверь на замок. «Михаил Иванович, сегодня Пасха. Мы не знаем, что это за праздник. Не расскажете ли нам?» Примерно 2 часа я свидетельствовал им о Христе. Никто не перебивал, не насмехался. Я просил у Господа хотя бы одного человека, а Он мне послал целое богослужение. Первую Пасху в ссылке Евгений Никифорович Пушков встречал с женой и дочерью. Если судить по погоде, день не предвещал ничего радостного. Невольно нахлынуло грустное настроение. Но Христос воскрес из мертвых, первый из умерших. Неожиданно на память пришли слова апостола Павла и мгновенно вытеснили из сердца грусть. «Ведь нас трое собрано во имя Его, и будем проводить богослужение без гостей». И вдруг радостно воскликнула дочь: «Идут, гости идут!» По тропинке шли 3 незнакомых юношей и 4 девушки. Праздничное настроение вдруг овладело всеми. В доме как будто стало светлее. Пасхальное богослужение шло более 3 часов. Мы утверждаем, Пасха – не обряды, не миф, не сказка, это избавление. Христос воскрес, разрушены преграды, и совершилось грешников спасение. Мы во Христе познали жизнь иную, за это мир нас гонит, не скрываем. Но и в гонениях истину святую Христос воскрес, мы утверждаем. Аминь.